Глава 15. Имиджмейкеров привезли утром на черном джипе. Вещей у них с собой было немного, несколько спортивных сумок и три коробки, в которых, по словам главного имиджмейкера Жоры, находился передвижной мозг их бригады, какой-то особый навороченный компьютер. Кроме Жоры в бригаду входили еще три имиджмейкера – один компьютерщик по имени Слава и два шустрых брата-близнеца Сергей и Вова. Близнецы были самыми молодыми. На вид им можно было дать не больше 20-22 лет. Жоре их главному было лет 30. Компьютерщик Слава, внешне типичный школьный отличник, только подсохший и сутулившийся, смотрел на мир сквозь линзы очков уставшими глазами. Он, должно быть, через годик-другой тоже готовился разменять четвертый десяток. Сергей Павлович прошелся с Жорой по дому. Жора внимательно заглядывал во все углы. Он выбирал место для штаба своей бригады. «А что, компьютеров у вас вообще нет?» — спросил он удивленно, закончив осмотр дома. «А зачем мне компьютеры?» Хозяин посмотрел на имиджмейкера с ухмылкой. «Компьютерные игры я не люблю, играю только вживую. А информацию где храните?» Сергей Павлович стукнул пару раз указательным пальцем правой руки по своей голове. «Вот тут храню». Жора разочарованный кивнул. С комнатой определились минут через пять, после чего бригада внесла свои сумки и компьютер в бывшую детскую на втором этаже. К этому времени Виктор спустился вниз, и хозяин представил его имиджмейкером как своего помощника. Жора тут же проявил к Виктору интерес и уважение, крепко пожал его руку, представил своих ребят. Завтракали они вместе в гостиной. Сыр, колбаса, свежая булка, кофе. Хозяин посидел минут пять со всеми за столом, задумчиво поизучал лица жующих имиджмейкеров, выпил чашку кофе и вышел. После завтрака Жора захотел покурить и жестом вызвал Виктора за собой во двор. Достал пачку Галуаз, закурил. «Слушай, ты тут давно?» — спросил он. «Не очень», — ответил Виктор. «Но уже освоился». «Освоился». «Ну и как тебе шеф?» «Нормальный». «Не жадный?» — продолжал, покуривая свой допрос Жора. «Вроде нет». «Это хорошо. Я жадных не люблю. А тебе сколько отстегивает?» «Хватает». На лице Жоры возникли признаки утомления. Он пристально посмотрел Виктору в глаза. «Ты не бойся, мы ж по одну линию фронта. Просто мне для успешной работы нужно знать. Понимаешь, у каждого заказчика свои бзики, подводные камни там разные. Так что ты лучше предупреди». «Да нормальный он мужик. Ну, а конкуренты у него серьезные?» «Черт его знает», — Виктор пожал плечами. «Наверное. Но без войны». «В каком смысле?» Жора бросил окурок Галуаза под ноги, придавил носком модной тупоносой туфли и с излишним усилием вдавил его в гравий. На лице его при этом на мгновение возникло ожесточенное выражение. Тонкие губы скривились, но тут же он вернул черты лица в исходное положение. Поднял на Виктора взгляд, внезапно ставший безразличным. «В каком смысле? В смысле, жертвы уже были или пока нет?» «Был случай на охоте», — спокойно ответил Виктор, — «несколько дней назад». «И кого убили?» «Его зятя». «Ага». Жора задумался. «Ты мне про такие вещи сообщай, я в долгу не останусь». «Хорошо», — пообещал Виктор. После разговора с Жорой у Виктора остался на душе не очень приятный осадок. Слово «война» прозвучало в их разговоре как-то уж очень обыденно. И также обыденно из уст Виктора вылетел случай на охоте. Он стоял на пороге дома, думая о том, что ведь и в самом деле находился сейчас на фронте. Ведь любые выборы в нынешних условиях оказывались войной двух или более армий. Территорию во время этих предвыборных боев не захватывали, отстреливали только врагов, конкурентов, как в крупном бизнесе. Поэтому линии фронта не было. А если быть точнее, она была везде, где оказывался случайно или наоборот специально один из участников предвыборных военных действий. На улицу вышел Сергей Павлович, наткнулся на задумчивого Виктора. «Чё без дела стоишь?» — спокойно спросил он. «Иди к ребятам, я им твой текст дал почитать». Виктор вернулся в дом, заглянул к имиджмейкерам. Там вместо детской кроватки уже стоял письменный стол, а на нем компьютер. Возле компьютера возился с проводами Слава. Рядом на диванчике сидел Жора, читал программу, написанную им, Виктором. Поднял глаза на вошедшего, кивнул приветливо, дочитал до конца. «Шеф одобрил?» — спросил Жора, снова подняв взгляд на Виктора. «Да». «Классная концепция. Такая штук 5 стоит. Мы ее в компьютер загоним, распечатаем, плакатики смакетируем. Кстати, можем на ней еще немножко бабок поднять?» «А?» «Как?» — поинтересовался Виктор. «У меня в компьютере с 50 разных предвыборных программ сидит. Партийных, беспартийных, популистских, каких хочешь. А в твоей есть идейки, которые мне еще не попадались. Мы недавно гомельского мэра делали. Так он тоже просил обещание по заковыристее выдумать. Только ведь народ в Гомеле простой. Я ему прямо так и сказал. Надо тупо обещать бабки. Это народ понимает. Бабки и на шару. Он послушался нас и теперь мэрствует себе на здоровье. Ты усекаешь смысл?» Жора уставился в глаза Виктору. «Нет, не усекаю». «Ты написал программу для продвинутого округа, для Москвы, для Киева. Твой же в Киеве избираться будет?» «Не знаю», — признался Виктор. «Ну ты даешь». Жора смерил Виктора разочарованным взглядом. «Он тебе что, ничего не рассказывал?» «Пока нет». «Тогда... ой! А настроение у него сегодня нормальное?» «Нормальное». Жора покивал сам себе и вышел из штаба своей бригады. В комнате Виктор остался вдвоем со Славиком, который уже включил компьютер и щелкал по клавиатуре, придвинувшись почти впритык к экрану монитора. «Интересно, а где близнецы?» — подумал Виктор, оглядываясь. Потом подошел к компьютеру, заглянул поверх сутулого плеча Славика на экран. Слава просматривал название файлов. Почувствовав на шее дыхание Виктора, оглянулся. «А интернет у тебя есть?» — спросил Виктор. «Есть», — кивнул Славик. «Только надо к телефонной линии присоединиться. Это через полчасика сделаем». «А там», — Виктор кивнул на компьютер, — «действительно 50 предвыборных программ. Больше. Дай парочку почитать». Славик удивленно оглянулся. «Нельзя», — спокойно произнес он. «Это же коммерческая информация. Программы денег стоят». «А вы что, их продаете?» «Конечно. А что еще с ними делать?» Славик отвлекся от монитора, снял очки, протер их носовым платком. «Нет такой программы, которую нельзя было бы раза по 3 продать. Главное — уехать до того, как победитель начнет воплощать ее в жизнь». «Почему?» «Это я так», — отмахнулся компьютерщик. «Шучу. А в принципе, главное правило имиджмейкера — смотаться до объявления результатов выборов. Потому как если заказчик не победил, он достанет, а если победил, то достанут друзья конкурентов. Такая жизнь», — Славик развел руками. «На войне, как на войне. Без семьи один в седле». «А где же ваши близнецы?» — спросил Виктор. «Да, Жора их куда-то послал».